Бюнюэль. Когда началась моя парижская эпопея, и Европа перестала быть недосягаемой мечтой, Анри Ланглуа, президент парижской синематеки, устроил у себя просмотры первого учителя. В это время я уже был достаточно известной фигурой во Франции. После огромной статьи Сартра об Ивановом детстве, после Андрея Рублева и первого учителя, мною заинтересовались интеллектуалы. Одним из зрителей оказался Анри Кортье-Брессон. Первый учитель ему очень понравился, и прежде всего своей эстетикой, использованием случайных композиций. Ланглуа познакомил меня с ним. Представлять Кортье-Брессона вряд ли есть необходимость. Его фотографии знает весь мир, да и сам он со своей приросшей к руке леечкой объездил и не единожды весь мир. Кино он очень любил, когда-то работал ассистентом у Ренуара. Мы подружились. Я относился к нему с обожанием, храню все его книги с дарственными надписями. В один из своих альбомов он даже вклеил оригинал фотографии в публичном доме, приписал внизу очень симпатичные и дружеские слова. Как-то разговаривая с ним, я обронил что-то о своей любви к Бюнюэлю. «Хочешь с ним познакомиться?» — спросил он. Нет надобности описывать мою реакцию. Драматизм ситуации заключался в том, что на следующий день я улетал в Москву, уже были уложены чемоданы. «Ничего», — сказал он, — «я сейчас позвоню». И тут же набрал номер. «У меня тут сейчас молодой человек, он очень хочет с тобой познакомиться. Русский режиссер. Я хочу, чтобы ты с ним встретился». Бюнюэль назначил в 9:30 утра. В 12 у меня самолет. Со своими неподъемными чемоданами еду на бульвар Распай. Хорошо, что это прямо по дороге в Орли. Стоит отель, небольшой, грязный. Поднимаюсь на третий этаж, звоню у двери, открывает небритый, неприветливый тип в пижаме. Квадратный череп. Глаза на выкате. «Я тот самый русский режиссер», — говорю я. «Ты не похож на русского». «Но это все-таки я». «Ладно, проходи. Чувствую какую-то неловкость. Заявился к человеку с раннего утра, он еще и побриться не успел. А главное, непонятно, о чем говорить. Идем на кухню. Антураж почти советский. Холодильник, плита, номер вообще почти пустой, мебели очень мало. Он открывает холодильник. «Ты какую будешь пить водку? У меня есть русская и польская». «Водка с утра, ё-моё!» Он ставит на стол два стакана, чуть поменьше, чем наши граненые, но тоже вполне вместительные. Мне было все равно, какую пить. Кажется, я выбрал польскую. «Я предпочитаю столи», — сказал он. Наливает по стакану, чокаемся. Он говорит на ломаном русском «на здоровье», выпивает полстакана. До сих пор вспоминаю тошнотворный вкус водки в 9:30 утра. Я тоже выпил полстакана, быстро захмелел. Говорю о своих впечатлениях от его картины, он безразлично кивает головой. Его интересует, как в Москве, что там у коммунистов, в нем еще живет его республиканское, не остывшее со времен гражданской войны прошлое. «Кино снимать можно?» «Можно, только у меня две картины запрещены». «Понимаю, но все-таки снимаете кино». Я рассказываю, какое впечатление произвели на нас Тарковским образы «Лос Ольвидадос». Спрашиваю о сюрреализме, которым мы были увлечены. «Да, юность, юность», — говорит Бюнюэль, хитро взглянув, добавляет. «А вообще, реализма нет. Есть только сюрреализм». «В каком смысле?» «А какая разница? Реализм, сюрреализм. Вот яблоко. Ты что видишь?» «Яблоко. А что еще?» «Больше ничего». «Так, но если посмотреть микроскоп, будет видно очень много микробов, понимаешь? Они друг друга едят. Они знают о существовании друг друга, но не знают о твоем существовании, так же, как и ты не знаешь о них. Ну, может, и знаешь, но на тебя это никак не влияет. Если ты их съешь, Они не узнают о том, что ты их съел. Они узнают только о том, что оказались в другой флоре, к которой надо приспосабляться. Это что, реализм или сюрреализм? Что мы видим? Что знаем и представляем? Все в поведении. В живописи сюрреализм начинается там, где художник изменяет реальность. А кино не изменяет, оно отражает реальность. Но отражать ее нужно сюрреалистично. Как? В поведении? У Феллини люди очень часто ведут себя сюрреалистично, говорю я. Помните того человека в новелле «Боккаччо», который все время дергает себя за ухо? «Не помню, не видел», — говорит он, заметно посмурнев. Ему интересно говорить только о себе. Я начинаю рассказывать о своей любви к Феллини. Помните «Восемь с половиной»? Какой там поразительный кусок, когда герой стреляется под столом, смотрит в зеркало, залезает под стол и стреляется. Это же полнейшее выражение подсознания. «Нет, не видел», — мрачно повторяет Бенюэль. Я рассказываю ему этот кусок, говорю о потрясшем меня в финале с цирковыми оркестрантами, выходящими все в белом. «Ничего подобного», — поправляет Бенюэль. «К этому моменту мы выпили еще. Они в цирковых костюмах». «Так вы ж не видели», — ловлю его на том, что он проболтался. Выходит, все-таки видел. «Куски какие-то, кажется, видел», — заминает он щекотливый вопрос. Я вел с ним студенческий разговор, был похож на теленка, резвящегося вокруг матерого буйвола. К этому времени у Бенюэля уже открылось второе дыхание, он снял скромное очарование буржуазии. Он наливает еще по полстакана. Идем. Заходим в спальню. Смятая кровать, на ней старый халат, никакой мебели. На стене огромный Миро. Такая картина стоит $1,200,000. С Миро они дружили. Кажется, на картине была даже дарственная надпись. «Вот мой любимый художник. Когда мне хочется прогуляться, я беру бутылку виски или водки, сажусь вот на этот диван и смотрю вот на эту картину». Только спустя время я понял, что он имел в виду. Но в память врезалась продавленный диванчик, смятая пижама, кровать, и над ней огромный прекрасный Миро. Вот они какие, прогулки сюрреалиста, бесконечные путешествия в мире нерасшифровываемых образов, ошеломляющего цвета, пятен и красок. Мне давно уже надо ехать, внизу ждало такси. От стакана водки голова была тяжелой. На самолет Аэрофлота я успел.